появлением на Мальте рыцарей, уже ни один турецкий или пиратский корабль не мог проскочить морское пространство между Мальтой и Сицилией. Маленькая Мальта стала боевым оплотом христианства, чем очень досаждала Великой Порте. Жан Паризо де Лавалет, великий магистр ордена, понимал, что рано или поздно турки нападут на остров. И действительно, на рассвете 18 мая 1565 года 200 турецких кораблей и 40 тысяч человек прибыли на Мальту. Им противостояли всего 600 рыцарей и 7 тысяч наемников и мальтийских ополченцев. По всем военным законам турки должны были легко разгромить Мальту. Они собирались за 5 дней захватить форт Сент-Эльмо. Однако им потребовался для этого целый месяц, хотя форт защищали всего 52 рыцаря и 500 солдат. Вторым фортом на пути турок стал Сент-Анджело. Борьба была жестокой, и противные стороны прекрасно понимали, что пленных в этой войне не будет. Прозрачные голубые воды залива были окрашены кровью. Сотни тел усевали его дно. Но полуостровное государство госпитальеров выстояло, осада была снята, и великий магистр Лавалет приступил к строительству нового города, который впоследствии назовут его именем. Собственно, после Великой осады рыцари принялись по-настоящему осваивать остров. Им предстояло быстро и в соответствии с требованиями военной науки выстроить новую столицу. Идеальным местом для возведения города рыцари посчитали пустынный мыс Скиберрос, который, как оплывший дельфин, лежал между двух глубоких естественных гаваней и позволял наблюдать за ними. В 1566 году, уже через полгода после изгнания турок, вновь загремели пушки ордена и зазвонили колокола, возвещая о закладке первого камня. Римский папа Пий IV одобрил намерение великого магистра построить новый город и направил на Мальту военного инженера-архитектора Лапарелли, ученика великого Микеланджело Буонаротти. Итальянский инженер вместе с архитекторами ордена разработал детальный план фортификационных укреплений будущего города и расчертил его улицы. Валетта была построена по единому плану, и потому улицы в ней, в отличие от многих других старинных городов, удивительно прямые. Местная знать, духовенство и состоятельные люди начали наперебой застраивать возводимый город. Все дома как один строились из известняка. Этот камень, как только добудут его из каменоломен, бывает сероватого цвета и очень податлив для работы. На солнце же он начинает желтеть, приобретает цвет топленого молока и становится твердым, как гранит. На дверях многих домов в Валетте до сих пор остались медные ручки в виде дельфинов, очень хитро устроенные. Тронет ночью вор такую ручку и угодит в капкан. До 80 тысяч сицилийцев и пленных рабов возводили город. Престарелый магистр Лавалет сам ежедневно бывал на месте строящейся столицы, однако завершенными увидел только небольшую часовню и несколько бастионов. Пьетро дель Монте, следующий великий магистр ордена, с огромной энергией продолжил дело своего предшественника, и за 5 лет стены будущей столицы и ее укрепления были завершены. 15 марта 1571 года великий магистр дель Монте в сопровождении рыцарей и иоанитов вступил в новый город. Была отслужена торжественная месса, а на следующий день магистр дель Монте выбрал место для собственного дворца. Валетта росла и украшалась. Здесь поощрялись искусство и науки, а библиотека Мальтийского ордена считалась одной из крупнейших в мире. В ней насчитывалось более 900 тысяч книг и редких рукописей. После захвата Мальты Наполеоном она была вывезена и погибла вместе с кораблем, на котором находилась. Госпитали рыцарей иоанитов на острове были превосходными больницами, в которых рацион больных был обильнее и разнообразнее, чем рацион ухаживающих за ними рыцарей. Русский стольник Толстой, побывавший на Мальте в июле 1697 года, писал: «Кормят всегда с серебра. И тарелки, и ложки, и блюдца, и чаши, и солонки все серебряные. А больных в тот шпиталь принимают всякого чину, кто б ни пришел, только был христианин. А басурманам болящим поделаны особые покои в том же шпитале». Ныне дворец великих магистров и собор святого Иоанна являются сердцем Валетты. Собор с его аскетическим фасадом, подобным скромному одеянию монашествующего рыцаря, был построен в 1578 году. Пол собора — это надгробные плиты кавалеров ордена. Если подняться на балкон и взглянуть вниз, то покажется, будто они, словно прижавшись плечом к плечу, сомкнулись в едином строю для последней битвы. На одной из надгробных плит сделана надпись: «Сегодня выступаете по мне, завтра также будут ступать и по вам». Под соборным алтарем находится склеп, где в саркофагах покоится прах великих магистров ордена. В сегодняшней Валетте мало что переменилось с рыцарских времен, по крайней мере, добавилось к ее внешнему облику совсем немногое, разве что автомобили на улицах да антенны над крышами домов. Великолепным городом-мечтой назвал Валетту английский писатель Вальтер Скотт. Это действительно сказочный город. Его узкие улицы то стремительно скатываются вниз, то вздымаются вверх, что, конечно же, лишает транспорт и пешеходов определенных удобств и преимуществ. В Валетте нет многоэтажных домов из стекла и бетона, столь привычных для других столичных городов. Зато здесь столько церквей, замков и соборов, которые соревнуются друг с другом своей архитектурной пышностью, что их и не пересчитать. Большинство строений в Валетте весьма почтенного возраста, и, как правило, все они украшены застекленными балкончиками-фонариками, история которых очень любопытна. Рассказывают, что в былые времена рыцари питали отчаянную слабость к мальтийкам. Стоило красивой девушке только появиться на улице, как благородные рыцари, словно сговорившись, окружали ее и не давали пройти. Только сидя на застекленном балкончике, девушка могла себя чувствовать в безопасности и одновременно быть в курсе того, что творится на улице.